А я обещаюсь вашему величеству верно и от всего моего сердца служить, и где потребно, за интересы ваши, живот мой всегда с радостью положить. Петр имел право быть не очень чувствительным к таким просьбам, откладывать из году в год их исполнение, потому что в отношении к самому себе соблюдал строгую бережливость, уменьшая расходы двора до крайних пределов. Он служил, проходил разные чины, как сухопутные, так и морские, и получал следующие по ним оклады. Любопытно посмотреть, на что он тратил свое жалование. До нас дошла приходно-расходная его ведомость с 1705 по 1716 год. В 705 году прежних, которые привезены из Воронежа к Москве за корабельную работу, оклад 366 рублев. На Москве принято у Григория Писарева третного жалования капитанская дача 44 рубли. У него же принято, будучи в Киеве, на 706 год 156 рублев. В 707 году в Гродне полковничьи оклады 460 рублев. В 710 году жалованных от полку Преображенского полковничьих 1572, итого в приходе 2598. Итого написано в расходе. В 707 году отдано в Вильне в Духов монастырь на церковное строение и на милостыню 150 рублев. За материи, купленные в Вильне, 39 рублев 26 алтын 4 деньги. Анисии Кирилловне на штоф 26 рублев. Князю Юрию Шаховскому на штоф 41 рубль 23 алтына 2 деньги. Адъютанту Бартеневу для нужнейшей посылки 50 рублев. Прокофью Мурзину, как он был болен, 20 рублев. Вильне в богадельню нищим 11 рублев. Аврааму Арапу, да и Киму Карле на платье 87 рублев, 13 алтын, 2 деньги. Ульяну Синявину на строение шпиталя и на раздачу неимущим 600 рублев. Знаменитый Никита Моисеевич Зотов умер. Незадолго перед смертью он вздумал жениться на вдове Стремоуховой. Тотчас по смерти старика между его сыновьями и мачехою началась тяжба. Самый живой из братьев, уже известный нам Конан Никитич Зотов, писал весною 1719 года два письма, одно к царю, другое к Макарову, любопытные по отношению к лицу и к нравам эпохи. К Макарову он писал, возвращаясь из-за границы: «Вящая моя печаль, что я знаю, с чем еду. А к чему еду, того не знаю, то есть нет у меня ни отца, ни матери, ни дому, ни покрова. Хоть братья меня по своей милости и не оставят, только сердцу моему несносно быть у них в милостыне. Мне уже без года 30 лет, как еще 10 лет, то пора будет идти в попы. Ныне я бесчастнее всякой твари, ибо птицы гнездо имут, и лисы язвины имут. А я, бедный, не имею где головы моей преклонить. Разве веселиться невою рекой и петь песню? Если кто хочет жить и без кручины, тот бы ехал к нам на матушку, на Неву реку. Если, к слову, прошу донести о моей бедности, где надлежит, истинно, никакая милость меня не избалует. А на шальных топоры виселица еще есть». К Петру Зотов писал по делу с мачехою: «От краткости времени и от превеликой моей печали о смерти отца моего, также и от чрезвычайной моей прискорбности, наносимой от госпожи Анны Еремеевны Пашковых по отце, при тем бывшей за капитаном-поручиком Стремоуховым, а в последних изволивший быть за отцем моим, обретающимся в младенческом состоянии, Не могу иную челобитную принесть, только предисловие к читателю, которое я учинил для книги о морских экзерцициях. Умилосердись, царь-государь, и помилуй от обиды наглой, безбогобоязливой, бесстыдной. Наглая обида для того, что ее мачехи не знал, ни в чем не озлоблена была от меня, так же и от братьев моих. Безбогобоязливая для того, что за такого шла в противность Богу, а бесстыдная, что ведала, что вашему величеству и всем тебе подражающим весьма было противно такого старика уморить плотскую похотью. Ученейшие меня легистаторы во Франции положили, что человек, который перешел за 70 лет, не может ничем и ни в чем определять. А так и женитьба в летах отца нашего весьма не почитается женитьбою, что надлежит до наследства. Дай Боже, чтобы сенат все сии права знал. Не от помраченного ли ума сие происходит, и не во тьме ли ходят некоторые сенаторы, что вершат дело наше против намерения вашего величества, оставя уже духовную отца нашего? Намерение, ваше величество, есть такое, чтоб фамилии всегда были в неущербаемом состоянии. А они ущербают нашу фамилию, отдачу в чужой род мачехи нашей четвертой части из движимого и недвижимого. Как же еще к тому, если из нас трех братов, на приклад все женаты, два умрут бездетны, то еще женам, вдовам, надобно также отдать по четвертой части, и так третий брат останется при одной четверти имения отца своего. Относительно нравов эпохи, когда люди высшего сословия принимали новые обычаи, но внутренне были очень близки к домостроевским временам, замечательно дело известного нам князя Григория Федоровича Долгорукова с зятем своим Кравчем Салтыковым. Дело очень долго тянувшееся. В феврале 1721 года князь Долгорукий бил челом, что зять его, Кравчий Салтыков, жену свою, а его дочь, имел в любви немалое время, а потом обратился немилостью, по наговору людей своих, безвинно бил мучительски и голодом морил, и хотел в Метаве убить до смерти, и что было ее, все ограбил, и, видя свое последнее житие, принуждена с дороги от Риги к нему отцу в Варшаву уходить. Салтыков отвечал: «Безвинно не бивал». А когда какую противность и непослушание мне учинит, тогда ее своеручно бивал. К милости она меня не превращала, всегда меня не слушала и невежничала многими досадными словами.